Глава 30. Интерлюдия. Департамент. Утро начинается не с кофе. Утро начинается с ошибок и проверок. Затем они тянутся через весь день, заканчиваются только с окончанием рабочего дня. Но наивно было бы думать, что новая встреча будет только утром. После небольшого промежутка наступает ночь. И тогда все это начинает сниться. Упорно, привычно и бесяче. Но сейчас Алине ничего не снилось. Она в третий раз перепроверила данные на бумаге, но что-то не сходилось. Ошибка или катастрофа. Ее задача определить, что именно. За 10 лет работы в ДМК настоящую катастрофу она видела дважды. Два случая за долгих 10 лет. Но два – это не ноль. И свою зарплату, не такую уж и маленькую, надо сказать, специалисты из ее отдела получали не зря. Как бы там ни было, оба этих раза катастрофа была предотвращена благодаря их стараниям. Вздохнув и потерев виски, Алина встала с кресла. Если ошибка не у нее, то у кого? Ясно, у кого. У того, кто отвечает за системное оборудование. «Юля!» Алина без всякого стука привычно вошла в кабинет. «Ты здесь?» Помещение было заставлено аппаратурой настолько, что каждый раз, ходя сюда, ей приходилось задавать этот тупой по своей сути вопрос. От входа совершенно не было видно, тут ее напарница или нет. «Пока еще здесь», – раздалось из-за высоченной стойки с серверами, а пару секунд спустя оттуда вышла молодая девушка с планшетом в руках. «Погляди», – Алина протянула ей распечатки. «Кажется, ты не все отладила после нашего последнего обновления системы. На этот раз ошибки с твоей стороны». Юля выразила свое удивление демонстративным поднятием бровей. «Ты, кажется, забыла, что ошибки у нас по части тех, кто работает с бумагой. У меня в компьютере только точность и расчет». «Да ну», — поглядела на нее Алина. «А у меня возникло такое ощущение, что ты залила в поисковую систему непроверенную сборку». «А ну, дай сюда». Юля буквально вырвала листы из рук Алисы, сунула ей свой планшет и подошла к ближайшему столу. «Так, что у нас тут? Москва. Так, вчерашняя дата. А это сегодняшняя». Назвать стол свободным значило бы безбожно погрешить против истины. И потому, как Юля бесцеремонно распихивала все лежащие тут детали и инструменты в стороны, Алина поняла, что дело серьезное. «Обрати внимание на последний снимок». Она подошла ближе и ткнула пальцем в фото магического фона, сделанного со спутника. «Это самое вкусное. И тут есть две странности. Первое – это близко к метро. Незащищенная зона, но, по всем расчетам, шанс появления врат в приграничной зоне на 3 порядка меньше, чем где-либо еще». «Так...» Юля не повернулась к ней, а лишь еще сильнее уставилась на бумагу. «А вторая странность?» «Время существования врат. 12,7 секунды». В распоряжении ДМК было достаточно точное оборудование, чтобы не говорить приблизительных цифр. «Да ты шутишь!» Тон Юли был совершенно серьезен. Она сунула руку в карман своей толстовки и вынула оттуда два маркера. Положив на стол черный и сняв колпачок с красного, она начала обводить на фотографии какие-то сектора. «Ничуть. Я уже поняла, что ничуть». Юля впервые за это время оглянулась на нее. «Так, мне понадобятся все архивы видеозаписи с этой и этой станции метро. затем отчеты военных за последние 2 дня и, наконец, так, свежие снимки магического фото в этих 2 секторах, только с более чувствительными настройками. Она поочередно объявила на карте еще 2 района, только уже черным маркером. «Будут», — кивнула Алина. «Когда речь заходит о работе, лучше забыть про все шуточки и подколки. Они здесь не в бирюльки играют все-таки». «Так, и вот еще». Юля рассматривала бумаги. «Скажи Малику, пусть пока не заливает в систему никаких обновлений. Вообще, даже минимальных. Это не сбой нашего алгоритма поиска врат. Это реальные данные со спутником». «Значит...» Алина сглотнула. «Это аномалия, не попадающая под аксиому о минимальном расстоянии открытия новых врат?» Она не произнесла чего-то вроде «невероятно» или «не может быть». «Поработаешь в ДМК достаточное время, накрепко отвыкнешь от подобных выражений». Юля выпрямилась и, развернувшись к напарнице, поглядела ей прямо в лицо. «Если врата начали открываться так близко друг к другу и с такой частотой...» Алина не могла не заметить, что голос подруги слегка сел. «То нам нужно будет срочно обновить все системы по поиску и предсказанию появления врат. Поменять режимы патрулирования городов, основываясь на новых данных, а также...» Она покачала головой. «Сделать пакет уведомлений для всех стран-членов ООН. Они должны знать, что возможны новые катаклизмы и прорывы периметров». Спустя 2 часа вся оперативная группа была в сборе. Юля, Алина, Кирилл, Малик и Антон сгрудились вокруг экранов и бумаг. Последний, как обычно, не выдержал до вечера и уже был под шофе. Но, собственно, от него в этом разговоре ничего и не зависело. Вот если бы один из самых талантливых хилеров ДМК вышел в таком состоянии на поле боя... Но пока такого не случалось. А дар Антона доходил до такого уровня, при котором ему многое прощалось. Даже употребление алкоголя на рабочем месте. Вот и сейчас он глядел на все происходящее расслабленно и спокойно. О чем беспокоиться человеку, который уверен, что даже если ему оторвут все руки и ноги, он тут же все отрастит? Взгляды же остальных были весьма далеки от спокойствия. «Вот скажите, люди...» Юля не отлипала от экрана. «Вы когда-нибудь видели, чтобы монстры из врат жили в обычной многоэтажке, в спальном районе на окраине Москвы? Нет? Вот и я не видела». У программистки против воли вырвался нервный смешок. Она 2 щелчками увеличила сегмент карты Москвы. Тот, где на снимке была одна неподвижная, маленькая красная точка. Место приходилось на обычную квартиру в обычном районе. Или необычную. «Будь это монстр, он не сидел бы на одном месте», — заметил Кирилл. «Давно бы уже вырвался, и потом ловите его». «Вот и я о том», — Юля нахмурилась. «Магический фон невысокий, ранг низкий, это точно. Это не какой-то босс-разрушитель. Но что это вообще такое, кто мне скажет?» Оперативная группа молчала. «Какой-то искатель решил завести себе питомца и приволок домой монстрика», — продолжила Юля. «Какой-то монстр-паразит, прилипающий к местным, вроде тех, что были во Вьетнаме. Почему тогда не поступало сообщение от местных патрулей?» «Все это напоминает мне нехорошую ситуацию», — потерла виски Алина. «Знаете, когда еще была нарушена аксиома, и вообще творилось много такой хрени, которую мы до сих пор не можем объяснить, даже приблизительно. Разумеется, все знали. Никто из них тогда не работал в ДМК. Собственно говоря, ДМК тогда не существовало. «Первый год появления врат в нашем мире», — закончила Алина. «Черт! Тогда жертвы исчислялись миллионами. Что, если сейчас врата начинают выходить на какой-то новый уровень? Эволюционируют? Сколько жертв будет тогда?» «Исцелим, хули!» — покачал головой Антон. «Пускай становятся в очередь». Все поглядели на него крайне злобно, но ничего не сказали. По опыту всей группы было известно, что ругаться с Антоном – это всерьез и надолго. А сейчас у них не было времени на эмоции. «Сейчас у нас хотя бы есть искатели», – задумчиво заметил Кирилл. «Жертвы, конечно, будут, но, может, удастся избежать отбрасывания цивилизации в Средневековье. 20 лет назад удалось». «Эврика!» – неожиданно раздалось со стороны Малика. Тот все это время молчал, сосредоточенно копался в своем ноутбуке, так что о нем уже все забыли. «Нашел!» Он развернул ноутбук ко всем, моментально поглядевшим на него, и ткнул пальцем в экран. «Вот!» На кадрах была толпа людей, выходящая со станции метро, а точнее, выбегающая, потому что именно в этот момент солдаты, находящиеся там же, отстреливались от 3 гигантских нетопырей. «И на что тут смотреть? Мы уже по 30 раз все это видели». Кирилл вертел в руках кинжал. Его бесила эта ситуация. Бесили возможные потери, а больше всего бесило то, что он, оперативник, востребованный на поле боя, один из лучших убийц в штате ДМК, не может никак помочь ситуации здесь, в штабе. «Малик, не тупи, объясни по-нормальному». «Гляди сюда!» Малик щелкнул мышкой, увеличивая часть кадра. «Видите вот этого? На нем пальто. Но тут четко видно, что парень однорукий. Узнаете описание?» Все пригляделись к кадру. Разумеется, военные отчеты уже час как были ими прочитаны. «А ведь военные оказались на этой станции из-за него», — протянул Кирилл. «Давай дальше». «Вот», — Малик защелкал кадрами. «Вот он идет, а вот его нет. Я могу включить видео, чтобы вы убедились. Он никуда не сворачивает, не заходит. Точнее, он заходит под воротню, но камера отлично пишет его там, а потом раз и нету». «Телепортация», — предложил Антон, пьяно махнув рукой. «Знаешь, я бы так хотел. Раз, и ты на Багамах». «Не телепортация», — покачал головой Кирилл. «Если бы он так умел, ему бы не понадобилось вообще ехать на метро. Это что-то вроде моей невидимости. Вот только моя невидимость пишется камерами. Нашими камерами уж точно». «Меня не отпускает мысль», — заметил Малик, — «что это и не невидимость тоже. Нет момента исчезновения, понимаете? Кадр не нарушен, ничего не поменялось. Просто как будто... мозг отказывается фиксировать его». Он снова щелкнул мышкой. «А вот еще один кадр. Здесь мозг все фиксирует, и это снято отсюда». Он ткнул пальцем в распечатку карты, лежащую на столе рядом. 2 квартала от загадочного дома. «Думаешь, это он?» Алина поглядела на него. «Увидим», — пожал плечами Малик. «Пока это просто странный однорукий парень, и наша задача как сотрудников департамента магического контроля – выяснить, кто же он такой». «Алина», – он поглядел на куратора, – «организуешь для нашей вертушки зеленый коридор до Москвы?»